А про сердцевину болот рассказывают вовсю жуткие страсти, которым охотно веришь. Вот хотя бы взять. — Об этом потом, — сказал Сварог. — Нет у меня времени на экзотическую географию. — Значит, вы и есть достопримечательный граф Горжак. — Не скромничайте. Я листал ваше дело у Интагара. Интересный вы молодой человек, право. Столько проказ, прегрешений и предосудительных приключений за вами числится, что иному не столь бойкому хватило бы на 7 жизней. Очень живой у меня характер, ваше величество. Без особого раскаяния отозвался граф. Не одно, так другое. Охотно верю, — сказал Сварог. Будем откровенны, у вас есть и положительные качества. За вами хватает нарушений закона. Но вот подлости что-то не прослеживается. Есть некая незримая грань, которую вы никогда не переступали. Приятно слышать, ваше величество. — Ну что ж поделаешь, если это правда, — сказал Сварог. — Не зря же ваш папенька от вас официальным образом отрекся, но герба не лишил все же, а это оставляет лазеечку к примирению и прощению. Боюсь, отец на это пойдет исключительно на смертном одре. Он человек суровый и упрямый, и вполне крепкий, так что хочется надеяться, до примирения и прощения дойдет еще очень нескоро. — Ну ладно. — Это все лирика, — сказал Сварог. — Поговорим о серьезных делах. В свое время, когда король Конгер перед смертью давал мне кое-какие наставления, речь шла в том числе и о вас. Сугубо между нами, но Интагар настаивал, что вас следует повесить. Однако король категорически воспротивился. — Понятно. — И что же именно вам понятно, граф? — прищурился Сварог. Король Конгер был человеком умным и на свой лад справедливым. Ну, а Интагар меня не удивляет. Вполне логично, учитывая наши с ним непростые отношения. И как, по-вашему, за что же он хотел вас повесить? У нас с ним разные взгляды на жизнь, ваше величество. Без малейшей заминки сообщил Горжак. Нас слишком многое смотрим по-разному. Он полагает, что... Все вовлеченные в особого рода деятельность должны стать чем-то вроде часовых механизмов, исполнять приказы, не рассуждая и не обсуждая. Ну, а я... Такой уж у меня дурной характер, ваше величество. Я ему не внесенный в списки штатный, подчиненный на твердом жаловании. Я всегда пытался сохранить столько свободы, сколько возможно. Не за все подряд брался. Оставлял за собой право и отказаться иногда... и вступить в спор. Ему это крайне не нравилось. Ну, а учитывая, что какие секреты мне были известны, то ничего удивительного, что он хотел меня... — Да, пожалуй, это похоже на Интагара, — сказал Сварог. — Ну, а как же вы уживались с Конгером, с такими-то привычками? Насколько я его знаю, туго пришлось бы тому, кто стал бы ему перечить, прикословить, отказываться от поручений. — Дело в том, ваше величество, что Конгер, к моему счастью, меня понимал и поставил дело так, что мне никогда, к счастью, не пришлось ему перечить или отказываться. — Но привычка-то у вас осталась, — сказал Сварог, — никуда не делась. Поэтому возникает вполне закономерный вопрос. Что мне с вами делать дальше? — Повесить вас никто, разумеется, не повесит, не настолько я неблагодарен. Как можно вешать человека, который спас себе жизнь? А, впрочем, я и до того не собирался вас вешать. Но использовать вас в прежней роли, знаете ли, дашь вам поручение, а на вас, чего доброго, очередной стих найдет, станете отказываться, а то и в споры лезть. А я человек, хотя и терпимый, но все-таки король, знаете ли. И дела у меня серьезные. Мне нужны толковые исполнители, а не сотоварищи по дискуссиям. Вдруг да не уживемся. А характер у меня не сахар, откровенно вам признаюсь. Может, кончится для вас плачевно. Не проще ли будет, не мудрствуя, отправить вас в почетную отставку? Подыщем какую-нибудь спокойную должность, жалование положим неплохое, определим в гвардию или на гражданскую службу. — С тоски сдохну, ваше величество. — Что? что в гвардии, что на гражданской службе.